Так же, как Максима, бизнес ее возбуждал, и перспектива новой сделки будоражила до такой же степени, как и его. «Выручать Листер Ньюспейперс», — сказал он. Грэм тихонько присвистнул. «О-о-о, это кое-что», — сказала она тихо. «Ну и?» Максим рассказал ей о том, что произошло сегодня перед их встречей, ничего при этом не опуская. И Грэм сосредоточенно выслушала, гадая, что он предпримет дальше. Замахнется ли на империю Листера? Он был крут, бесстрашен, когда дело касалось бизнеса, но настоящим игроком не был. А дело с Листером вполне могло оказаться рискованной игрой. Честности и благоразумия у него было хоть отбавляй, и она восхищалась этими его качествами. Однако она помнила, что более чем за 7 лет работы у него она несколько раз была свидетелем того, как он шел на весьма рискованное предприятие. Сейчас, по ее мнению, был один из таких случаев и с очень высокой ставкой. Посчитает ли он Листер Ньюспейперс стоящий риска? Предугадать его решение не смог бы никто. Он был очень твердый орешек. Он называл ее своей правой рукой, но очень часто она не имела понятия о том, что делает его левая. Быть может, именно эта противоречивость, непредсказуемость и делали его столь привлекательным для других. Перед ним были не в силах устоять. Она подавила вздох, прекрасно зная, что всегда была чуточку влюблена в него. Он же никогда, ни на йоту, не выказал своего интереса к ней. Во всяком случае, как к женщине. О, разумеется, он делал ей милые комплименты, говорил много лестных слов по поводу ее умения работать, но все это означало лишь то, что означало. Подтекста там не было. Она служила ему в качестве административного помощника, и потому все иные отношения исключались. Он был слишком поглощен собственным бизнесом, чтобы привносить в деловые отношения хотя бы отдаленный привкус удовольствия, нерв секса или любовной игры. И кроме того, он был женат, и имелись признаки существования еще одной женщины, помимо жены. Правда, бывали моменты вроде нынешнего, когда Грэм и ее босс оказывались не в служебной обстановке, когда она сидела и смотрела на него, слушая его голос, наслаждаясь его обществом, когда она полностью оказывалась во власти его мужских чар. Она в своей жизни не встречала столь убийственно привлекательного мужчины. Дело было не только в его лице, завораживающем взгляде темных глаз, элегантности и необычности. Максим был загадочен. В нем было нечто таинственное, и он, конечно же, обладал шармом. Максимилиан Уэст был наделен роковым шармом, тем, что вынуждает женщин совершать кошмарные глупости. Он был прирожденный сердцеед и пальцем не пошевеливший, чтобы женщины на него вешались. С другой стороны, он обладал интеллектом, энергией, напористостью, был честолюбив и удачлив. Все это и составляло комбинацию, наделявшую его такой неотразимой властью над женщинами. Эта власть волновала его, была сильнейшим из всех известных ей возбуждающих средств. «У тебя отсутствующий вид», — заметил Максим несколько рисковато ему несвойственной манере. «Извини, босс, я пытаюсь сосредоточиться». Она одарила его ясной, примиряющей улыбкой. «Если ты не против, давай подведем итоги. Джон Вейл из Морган Лейна хочет, чтобы ты был белым рыцарем для Листера. Того же хотят все имеющие отношение к этому делу. Но тебе самому это неинтересно, не так ли?» «Да. Полагаю, что я не заинтересован. Цифры огорчают. Напротив, они даже впечатляют. Дела там идут великолепно». Он наморщил лоб. «Дело во мне, Грэм. Меня это не возбудило. Во всяком случае, не возбудило достаточно. Нутро не горит. Сам не знаю почему, но нет у меня охоты обнажать меч и бросаться в атаку за газетную империю. Это больше подходит Руперту Мердоку.